Глава десятая. Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд, напиваю я, шагая по набережной. Огорчили меня слова Юры о добровольно-принудительных взносах? Да нисколько. Скорее я посмеялся над очередным виражом судьбы. Только попытаясь изображать из себя высокоморальную личность, как мне сразу обратно и прилетает этаким нежданчиком. А так? Юра не давил и не настаивал, даже версии с тем, что мне надо пару дней, ибо выигрыш, спрятан в надежном и тайном месте, принял без особого удивления. Хотя что за место я умудрился отыскать за одну ночь? Сказать, что деньги забрали во время допроса в прокуратуре? Это означает поставить крест на дальнейшем сотрудничестве. Юре в его схеме большой игры даром не нужен человек, который находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Подальше надо держаться от таких людей, решит он, и будет сто раз прав. Так что пришлось врать, и не слишком убедительно. Однако Десит к моей частной жизни отнесся на удивление бережно и сказал, что не горит, как будет возможность, отдашь. Логика в его словах, безусловно, есть. При грамотной постановке дела на шулеров работает солидное количество людей. Официанты, горничные, проводники и администраторы, готовые сдать денежных клиентов. Продавцы киосков, продающие заряженные колоды. Общительные девушки, готовые затянуть своих новых знакомых в игру по мелочи. Таксисты, сажающие правильных попутчиков, а потом вовремя останавливающиеся поменять колесо, покуда их пассажиры обчищают прямо на заднем сиденье по дороге с аэропорта. Много людей при правильной постановке дела, а в способностях Юры я не сомневаюсь. Так что от профсоюзных взносов я не отказался, и пиво мы допили в теплой дружественной обстановке, обмениваясь шутками про фиаско Таля, о котором не сообщают в газетах, и гадая о том, напишет ли советский бард про наш поединок новую песню. А после я принялся обдумывать третий извечный вопрос русских классиков. Если первые два «кто виноват и что делать», то третий гласит «где взять денег». Достоевский, помнится, в такой ситуации книжку написал. «Игрок» называется. А еще говорят, что за месяц нельзя шедевр создать, и текст отлежаться должен. Федор Михайлович с такими болтунами категорически бы не согласился. Вот у кого надо брать пример продуктивности. Вот только месяца у меня нет, и играю я значительно лучше своего полного тезки. Следовательно, деньги я могу выиграть. Делать это прямо под носом у Юры не хочется. Удивиться. А то и оскорбиться моей излишней самостоятельности. Мы, мол, ему крупную рыбу на блюдечке подносим, а он десятки с курортников сшибает. Странно это и подозрительно. Следовательно, гастроль. Сослаться на срочную служебную необходимость по линии Союза писателей и двинуться на вольные хлеба. На одной Ялте Черноморское побережье не заканчивается. Есть и Алушта, и Судак, и Феодосия. И всюду можно добраться хоть на автобусе, хоть по морю, буквально за несколько часов. А дальше мысли мои приобретают свойственные творческому человеку смелость и размах. «Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход». Морские круизы на теплоходах Черноморского морского пароходства были одним из самых востребованных и желанных видов отдыха у жителей Советского Союза. Белоснежные красавцы-лайнеры заходили в порты дружественной Болгарии и экзотической Турции, а порой даже Греции и Италии, давая возможность увидеть хотя бы на несколько часов запретную и оттого еще более желанную за границу. Существовал и вариант «Лайт», который ограничивался портами Советского Союза, но при этом не требовал заполнения анкет, получения характеристик с работы и бесед с неулыбчивыми людьми в серых костюмах. Такой вариант сулит мне сразу несколько преимуществ. На теплоходе я окажусь вдали от навязчивого внимания крымской прокуратуры. Конечно, при желании не смогут достать меня где угодно, но того самого желания я в нашу последнюю встречу с их стороны как раз и не наблюдал. Вот и сделаем, так сказать, паузу в отношениях, как любят говорить в дамских романах. «Аривидерчи, товарищ Болотин. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак». От предполагаемых душегубов я тоже таким образом избавлюсь. Вряд ли они захотят провернуть со мной свою проверенную схему с пытками и смертоубийством в открытом море. Куда им после этого деваться? Разыгрывать детектив в духе Агаты Кристи с поисками убийцы в герметичном пространстве или бежать на шлюпке в нейтральные воды? И то, и другое звучит нелепо и кинематографично, а эти ребята суровые практики, иначе бы не смогли так долго скрываться от правосудия. У них эффективность на первом месте, так что на период круиза я могу не оглядываться поминутно себе за спину и спать спокойно. Перспективная идея морского путешествия выглядит и с точки зрения улучшения благосостояния. Народ на судне будет разный. Кто-то, как легендарный Семен Семенович Горбунков, получил путевку за трудовые заслуги, но найдутся и те, кто воспользовался благами по блату или благодаря денежному вознаграждению ответственных лиц, квалифицируемому законом как взятка. Люди денежные, скучающие и азартные. Идеальные попутчики. Теплоходы Крымско-Кавказской линии курсировали по замкнутому в кольцо маршруту. Одесса, Севастополь, Ялта, Новороссийск, Сочи, Сухуми, Батуми, Одесса. Причем билеты можно было купить как на полный круг, так и просто из одного города в другой. Мне, естественно, требовалось вернуться обратно в Ялту. Такое путешествие занимало ровно неделю, что меня полностью устраивало. Однако в кассах Черноморского морского пароходства разводят руками. Хорошо, что пальцем у виска не крутят. Послезавтра в Ялту заходит теплоход «Грузия», следующий далее в Новороссийск. Однако билетов на него нет и не предвидится. Мои попытки встретиться с кем-то из руководства результатов не приносят. Кордон из секретарей и вахтеров действует безупречно. Это вам не провинция, где моя писательская корочка открывает любые двери. Тут люди, закаленные общением с самыми сливками советского общества и привыкшие, что через парадный вход серьезные вопросы не решаются, на меня поглядывают с сочувственной усмешкой. Наконец, одна из кассирш, чью суровость удается смягчить шоколадкой, сообщает. «Это вам, молодой человек, только в интурист обращаться», — вздыхает она. «К такому времени свободным только первый класс остается и люксы, а они все через интурист распространяются». В переводе на обычный язык это означает «никак». Интурист — это практически параллельная вселенная. Свои гостиницы, магазины «Березка», даже деньги другие, чеки вне шторга. Целая система, которая позволяет зарабатывать стране валюту. Тогда мне приходится подключать тяжелую артиллерию. «Приключений захотелось!» — посмеивается надо мной Бубон. Руководитель совхоза имени Ковпака сияет, как свежий отчеканенный червонец. Его предприятие удалось заключить договор с Черноморским флотом, а это не только позволило перевыполнить план по продукции, но и принесло винам и коньякам совхоза заслуженную известность. То есть бодаться теперь с Магарачем и Инкерманом по выставкам и дегустациям на равных, а не как бедные родственники. А ведь в этом счастливом обстоятельстве есть и мой вклад, и мы оба это прекрасно знаем. Не отыщи вовремя команду их сменок и не познакомь их с виноделом, не было бы никакого триумфа на регате, который оказал такое неизгладимое впечатление на адмирала Горшкова и всех его подчиненных. «Впечатления нужны, Сергей Геннадьевич, — объясняю. Ты ж пойми, аргонавты, колхида, золотое руно тысячелетней традиции. Я же человек творческий, мне это все на себе ощутить надо, проникнуться». «Интурист, говоришь?» — хмыкает Бубон. «Погоди, а ты по-английски как?» «Спикаю, говорю, very well». Он набирает короткий номер на одном из телефонов. «Маргарита Захаровна, Бубон беспокоит. Помнится, ты жаловалась, что тебе буклет о морских круизах министерство получило делать, и под это дело человек требуется?» Он слушает торопливый женский голос в трубке и расплывается в улыбке. «Конечно, не зря спрашиваю. Прямо передо мной сидит член Союза писателей из Москвы. В творческой командировке здесь. На английском, как на родном. Путевку? Только первый класс?» Бубун вопросительно смотрит на меня. «Оплачу?» — киваю в полном объеме. «Оплатит», — подтверждает он. «Сегодня? До конца рабочего дня успеть?» «Будет. А куда он денется?» «Сергей Геннадьевич, золотой ты человек!» — говорю, когда Бубун торжествующе кладет трубку. «Ули к ним!» — говорит он в ответ. «Пока там не передумали или не поменялось что-то. У них все переменчиво, как погода в мае. Знаешь, где ялтинский интурист базируется?» «Без понятия», — отвечаю. «В Ариане на первом этаже. Спроси, тебе подскажут». Бубун смотрит на часы. 40 минут осталось. Машину дать?» «Не откажусь». «Тогда счастливого плавания». Директор совхоза пожимает мне руку. На сотрудницу интуриста я обрушиваюсь, как снег на голову, за 10 минут до завершения рабочего дня. Маргарита Захаровна, оказавшаяся миниатюрной женщиной лет 50 с мелкой завивкой и пулеметной по скорости манерой говорить, успевает сообщить, что им поручено изготовить буклет о черноморских круизах, что предназначен он для распространения в странах соцлагеря. «Вы же понимаете, какая это ответственность», — говорит она, испуганно округляя глаза. «Со мной в рейс отправится одна из сотрудниц интуриста и их штатный фотограф, а я должен провести профессиональные консультации. Я заверяю, что все будет в лучшем виде и, наконец, получаю на руки вожделенную путевку на круиз по Черному морю первым классом, за которую отдаю 152 рубля 44 копейки». Утром следующего дня я предупреждаю о своем отъезде Юру Одессита и Аллу. Юра воспринимает спокойно, только уточняет, когда я вернусь. Мое недельное отсутствие вполне укладывается в его планы. «Бери каюту ближе к носу», — советует он, — «меньше укачивает». На этой заботливой ноте мы и прощаемся. Аллочка интересуется, нет ли возможности взять 2 билета, а когда слышит «нет», явно обижается. Перед отплытием у меня остается только одно незаконченное дело. Я обещал одной девушке свидание под платаном на набережной, на которой я появиться не смогу. Не то чтобы я чувствую себя сильно перед ней обязанным, но слово надо держать. Если обманывать романтичных юных девушек, они превращаются в циничных стерв. А я не хочу своими действиями множить в мире зло. Вчера она должна была готовиться к зачету, а сегодня его сдает. Следовательно, поймать ее можно в академии. Так что, прикинув эти нехитрые обстоятельства, сажусь на троллейбус до Симферополя. Крымский медицинский институт славного города Симферополь, как и полагается правильному советскому учебному заведению в период перед началом сессии, встретил меня целыми толпами студентов и студенток. Первые были все как один целеустремленные и мужественные, а вторые — прекрасные и беззаботные. Шутка. Конечно же, нет. Насчет того, что девушки прекрасны, это верно, но никакой беззаботности ни у кого не было. До сессии всего ничего, и студентам нужно подтянуть хвосты, чтобы быть допущенными к экзаменам. Этим они и занимались. Мне же среди этого лескового водоворота нужно было найти одну единственную девушку — Настю, о которой я знал только то, что она студентка первого курса, и все. Задача нетривиальная, прямо скажем, но и не очень сложная на самом деле. Никакого постсоветского идиотизма с вахтерами, охранниками и пропускным режимом в этом симпатичном здании с неоклассическими колоннами не было и близко. И я, никем не задержанный, вошел внутрь. Поднялся по монументальной лестнице в просторный холл. Я кинул взглядом целую компанию парней и девчонок, которые внимательно изучали что-то в 2 толстых общих тетрадях. Все происходящее живо напоминало мне сцены из операции и других приключений Шурика, не хватало только парня с биноклем. «Молодые люди», — отвлек я их, — «не подскажете, где здесь деканат первого курса?» И, как и в фильме, студенты чуть было не зашипели на меня от возмущения. Очень сильно я им, видать, мешал. Впрочем, одна из студенток, прелестная девчушка с 2 косичками и очаровательными щечками в веснушках, все же отвлеклась и помогла мне. «Вам по коридору, потом налево и на 2-й этаж, там подскажут». «Спасибо большое», — с улыбкой ответил я. «Если не секрет, к чему вы так тщательно готовитесь?» «К коллоквиуму по диалектическому материализму. Профессор Васильев лично принимать будет. Те, кто не сдаст, не будут допущены к экзамену». «Понятно. Дело серьезное, да. Удачи». К общественным наукам в советских вузах особый подход. Их не просто много, а очень много. Если взять, к примеру, медицину, а раз я в стенах этого института, то правильно говорить о ней, то с первого и до шестого курса сплошным потоком идут истмат, диамат, история партии, научный атеизм и прочее, прочее. Вплоть до шестого курса, где располагается верхушка айсберга, его величество научный коммунизм, по которому студенты сдают госэкзамен. И отношение к этим, безусловно, важным для советского врача дисциплинам такое, что только научный атеизм сдают в форме зачета, все остальное или экзамен, или дивзачет, не очень-то отличающийся от экзамена. Это онкология на шестом курсе или глазные болезни на пятом сдавали зачетом? Они же не диамат какой-нибудь. Понимать надо. Скажем так, по долгу службы, ну и в силу обстоятельств, с врачами я общался достаточно плотно и примерно знал их внутреннюю кухню, поэтому ничего удивительного в том, что эти студенты так нервничают из-за диамата, для меня не было. Еще бы им не нервничать. Но в любом случае я узнал, что хотел, и бодрой походкой отправился в путешествие по коридорам Симферопольского мединститута. «Да-да, три ложки сахара и дольку лимона, все верно». Валентина Алексеевна кивнула, принимая из рук своей подруги Ольги Федоровны, заместителя декана первого курса по учебно-воспитательной работе, чашку чая и продолжила разговор. «Помнишь, я тебе рассказывала, что у меня останавливался доктор Евстигнеев из Москвы?» «Конечно, помню, Валечка», — ответила Ольга Федоровна. Это была пухлая женщина в самом расцвете сил. Сидящий образ жизни и муж, заведующий одним из симферопольских универмагов, привели к тому, что овал лица у нее уже поплыл, но она все равно считала себя роковой красоткой. Французская помада, духи «Красная Москва» и импортная юбка с жакетом только утверждали ее в этом мнении. «Ну так вот». Пару дней назад я поселила на веранду семью москвичей, и смотри, что у них было. Валентина Алексеевна достала из сумочки сложенную в четверо газету и протянула ее своей подруге. «Третья страница», — сказала она. Та надела очки и погрузилась в чтение статьи о героическом московском враче, который сумел предотвратить человеческие жертвы во время пожара на железной дороге. «Видишь, он, оказывается, герой. Запугал меня своими выходками до потери сознания, а потом вот что отчебучил. Ты знаешь, а я не удивлена», — ответила Ольга Федоровна. Она была тайным поклонником зарубежной психологии и считала, что хорошо разбирается в людях. «Это такой тип людей, способных на поступок, на безумство. Человек-оркестр, одним словом». «Ты права, моя дорогая, но представь, если бы я его тогда не выгнала, то он не попал бы на этот поезд. Вот ведь судьба!» «Да, это точно. Еще чаю?» Ответить Валентина Алексеевна не успела. В дверь деканата постучались, и после того, как Ольга Федоровна крикнула «Войдите!», появился тот, кого она меньше всего ожидалась здесь увидеть. «Валентина Алексеевна!» — воскликнул я удивленно. — Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Как поживаете? А я вот зашел к коллегам по делу. — Здравствуйте, доктор! — чуть ли не пропела моя бывшая квартирная хозяйка. — Очень рада вас видеть. Ее напарница по чаепитию, а то, что женщины пили чай, было видно, заулыбалась при виде меня и, встав с кресла, протянула руку для рукопожатия. — Доктор, мне Валя столько о вас рассказала. «Интересно, что эта знойная женщина-мечта поэта имеет в виду? Вы самый настоящий герой, да и в газете о вас написано. Вернулись из Москвы в Крым?» «Да вот дела», — ответил я. «Валентина Алексеевна, вы нас не представите?» Узнав фио этой дамы, понял то, что нужно. Взял газету и прочитал статью обо мне. «Интересная штука жизнь. Это же тот мой однофамилец с затюканной женой. А мне он не показался смелым человеком, а вон оно как повернулось. В тихом омуте, как говорится. Пассажиры того поезда должны спасибо сказать его чертям. Неизвестно, как бы без этого Евстигнеева все сложилось. Но его геройство и то, что меня опять с ним спутали, мне только на руку. Ольга Федоровна явно очарована таким героическим доктором и точно поможет». «Видите ли, я еще одну девушку, ее Анастасия зовут, и она студентка первого курса вашего института, то есть ваша подопечная. Мне очень нужно с ней поговорить». «Конечно, конечно, доктор», — сказала заместитель декана. «Только давайте услуга за услугу. Я вам найду эту студентку, а вы расскажете нашим первокурсникам о вашем подвиге и о том, как вы действовали в той ситуации. Им это будет очень полезно. Живой пример смелых и инициативных действий советского врача в критической ситуации. Это отличное наглядное пособие». «Вы знаете, я очень спешу. Вот еще мне не хватало выступать перед студентами». «Доктор, я соберу в аудитории весь наш первый курс. Ваша студентка точно там будет». «Ну, хорошо. Уговорили». «Конечно, мне нечего сказать студентам касательно медицины, но за мной опыт, которого нет ни у кого сейчас. И вполне можно посвятить эту лекцию мотивации. Уж в чем, а в этом я большой специалист. Без мотивации мне в прошлом инвалиду-колясочнику дорога была одна, на дно жизни, ну или в петлю. Так что да, мне есть что сказать этим юношам и девушкам». Через полчаса аудитория была полна, и я, прочистив горло, начал. «Здравствуйте, товарищи студенты. Меня зовут Евстигнеев Федор Михайлович. Ваш деканат попросил меня поговорить с вами об одной очень важной теме. О том, что двигает человеком, что заставляет его совершать поступки с большой буквы «П», и что на самом деле отличает советского человека, человека будущего, от тех, кто так и не преодолел в себе косность, трусость, мещанство и другие пороки». Настя сидела на самом верху аудитории и с легкой долей ревности смотрела на своих подруг-студенток, которые были очарованы ее внезапным знакомым. Да и сама она тоже попала под действие его чар. То, как и что говорил этот уверенный в себе мужчина, действительно завораживало. «Настя, ну какой мужик!» — услышала она голос соседки. «Ты только посмотри на него! Какой мужик! И кольца на пальце вроде нет. Нет, надо с ним познакомиться. Вот как закончит, сразу подойду и все сделаю». «Дура ты, Машка! На кой черт ты ему сдалась?» — вступила в разговор еще одна подруга Насти. «А вот я другое дело. Даже не пытайся меня опередить». Это еще сильнее заставило Настю ревновать, и она твердо решила, что нет уж девочки, я сама. Тем более, что Федор представился ее семье как ее жених. А раз так, то подвиньтесь.